Глава 9. Встреча. Летающая академия. Замок Водолея. Не помню, правда, как уснула, а когда открыла глаза, оказалась опять в своей кровати, в грязном платье, чулках, в общем, одетая. Что, безусловно, радовало. Но только отчасти. Дальше лежать и разглядывать себя, и заодно балдахин мне попросту не дали, окликнув. «Чего лежим? Кого ждем?» — спросила Виеда, подходя. Как оказалось, в комнате я была не одна, и, судя по стопке книг рядом с моим креслом, уже довольно давно. Проследив за моим взглядом, преподаватель изменения заметила. «Занимательная подборка литературы, я тебе скажу. Ты решила прогуляться в ад?» В ответ на мой вопросительный вид она подошла к стопке и, присев, вытащила одну из книг, черную, с потрёпанными уголками и без каких-либо опознавательных надписей. «Дневник Дивдигуса Китволда», основателя одноименного королевства собственной персоной. Я продолжала удивленно внимать. Виеда же тем временем подошла ко мне и, открыв книгу, начала читать. «Проход был завален когорлитовыми камнями, впитывающими любую магию. Но я нашел на них управу, перенаправив русло реки, заставил воду огромным потоком обрушиться на эту груду. Правда, немного перестарался, оставив навсегда открытым проход в запретную башню, спускающуюся, казалось, в самую глубь земли». На этих словах она захлопнула книгу и возмущенно воззрилась на меня. После, ничего не услышав в ответ, не выдержала и спросила. «Студиоза Дорвиндаль, вы всерьез собрались совершить паломничество к владыке преисподней?» «Ну, там моя родня. Не нашла я ничего умнее, чем рассказать всю правду». «А, вот теперь все ясно». Виеда Аркин сложила руки в замок, после чего вокруг нее сформировался магический щит. Помигав несколько секунд, он исчез. И, если я правильно поняла происходящее, просто замаскировался под окружающую среду. «Простите, но что вам понятно?» Не удержалась, все же спросила. «Как? Вы не знаете, какой фурор произвела ваша, скажем так, сестра, которую ректор отправил Гендриене на...» Тут преподавательница крепко задумалась, после чего добавила. «Пусть будет лечение, хотя лечением там и не пахло. Вот как, скажите, нам лечить красное чудище, слюной прожигающее пол, орущее и зовущее свою сестру Лею, маму Диен и отца Эгвина, в общем, семейство Дорвиндаль?» Бросив на меня укоризненный взгляд, женщина продолжила. «И как назло, ни проректора, ни ректора в своих разрушенных апартаментах не было, а связаться с ними мысленно не удавалось никому из нас. У тех выставлен мыслеблок». Поняв, о чем идет речь, я незамедлительно выскочила из кровати, наспех обулась в стоявшие рядом туфли, после чего, обернувшись к Виеде, скомандовала. «Видите?» «Как... куда?» — растерялась женщина. «К сестре моей видите?» Я попыталась схватить ее за руку, чтобы потянуть в сторону двери, но преподавательница Аркин в ужасе отшатнулась от меня, накладывая еще один защитный барьер и в этот раз сразу исчезнувший. «Да как такое возможно?» Заорала она, как полоумная, спешно создавая еще три щита, также растворяющиеся по очереди. «Что-то поглощает мою магию!» «Ты! Это все ты?» «Я? Что?» Забормотала я, не сообразив, о чем она. Но уже после того, как Виеда в ужасе убежала прочь, увидела отражение в зеркале и ужаснулась. Фиолетовое свечение заполнило мои глаза. «Уф, успокойся и приди в норму!» скомандовала я себе, не позволяя впасть в панику. Как по команде, глаза перестали светиться и пришли в прежнее состояние. Платье, как ни странно, тоже испугалось моего требования и отряхнуло с себя всю грязь и пыль. Так что после бесхитростных слов я снова была в норме и даже выглядела достойно. Чистенькая, опрятненькая. Одним словом, загляденье. «Так, с провожатых не наблюдается», сообщила сама себе, выглянув в коридор через распахнутую настежь дверь после стремительного ухода Магини Аркин. Поэтому не нашла ничего лучше, чем опять сходить в столовую, заодно заглянув в расписание. И узнать, наконец, который сейчас час. Как эти маги вообще узнают время и не опаздывают? Непонятно. В коридорах было безлюдно. Почти. Несколько студиозов двигались перебежками, прячась за колоннами. Заметив меня, они спешно поманили к себе, знаками показывая, мол, прячься скорее. Я, как ни в чем не бывало, подошла и спросила. «А от кого вы прячетесь?» «Как? Ты все пропустила?» спросила девушка с черными, как сама ночь, волосами и голубыми небесного цвета глазами. Я бы даже сказала, хорошенькая и высокая, что, кстати, обидно, так как сама я ростом не вышла, по крайней мере, пока. «Тссс, кажется, оно идет сюда!» — прошипел парень, прячась за спину девушки. «Фу, мужчина называется!» Студиоза схватила меня за платье и стремительно втащила за колонну, прячась за собой. Сама же аккуратно выглянула наружу. Мимо нас пронеслось ревущее и орущее красное нечто, то самое, которое являлось моей сестрой Асией, что ввело меня в некоторый ступор. Ибо в полу, везде, куда попадали слезы и слюни монстра, образовывались провалы, открывающие взору чьи-то комнаты и какие-то темные помещения. Вот что мне прикажете делать? Принять удар на себя и отвлечь ее? Страшно. А вдруг не узнает? А вдруг узнает и убьет? Так, ненароком. В общем, пока я сомневалась, девушка осмелилась выйти из укрытия и подозвала демона к себе, перепрыгнув через парапет в тот самый чудесный садик, за которым был обрыв. «Обрыв? Она решила столкнуть мою сестру в пропасть?» Тут я осмелилась выйти из-за спасительной колонны, услышав комментарий «Ну и дура!» от парня, прятавшегося от чего-то у меня за спиной. Уж я бы ему ответила, да только некогда. Громадное красное нечто меня заметило и развернулось в проеме плечом и костяными отростками позвоночника, нечаянно снеся колонну, придерживающую верхний ярус помещений. По потолку, естественно, пошли трещины. Но не это было основной проблемой. Сестра двинулась ко мне, крича и распахивая руки в смертельных объятиях. «Лея, что происходит?» — прорал демон во всю глотку. «Ты его знаешь?» — донесся до меня мысленный вопрос девушки-телохранителя, как я ее окрестила после того раза с колонной. «Да, это моя сестра», — попыталась ответить также мысленно. И что удивительно, у меня получилось. «Остановись, глупая!» — проорала я в ответ, вызвав тем самым ступор у всех присутствующих, и даже у чудища. «Что ты сказала, Лея?» — проревел красный демон, сверкая огромными глазами. «Ха, я тоже так умею. А вот теперь поговорим. Ася, дорогая, ты только не нервничай. Я тебе все сейчас объясню». «Уж будь добра!» — начала закипать моя сестра в теле красного монстра, притопывая огромным копытом со шпорами. «В тебя вселился демон и трансформировал твое тело под себя. Это если кратко». Выпалила я на одном дыхании, с замиранием сердца, дожидаясь реакции ставшей неуправляемой Асии Дорвиндаль. Оно и понятно, было отчего. «А если подробно?» — заметила та, упирая свои огромные ручища в бока. «Это тебе лучше ректор расскажет. Все сложно. Ты только не нервничай». «Как не нервничать? Это не ты стала уродиной, от которой все шарахаются по углам!» — заныла она, пуская поток ядовитых слез. «Ну все, нам каюк». «Ректор, вы где?» — мысленно взмолилась я. «Рядом», — пришел неожиданно ответ, которому я несказанно обрадовалась. И действительно, к нам, как ни в чем не бывало, подлетел Сигдиваль собственной персоной, буднично воззрился на демона, что-то прошептал, и поток слез прекратился. Идиотская улыбка исказила лицо моей новой сестрички, и она доброжелательно пропела. «Лея, солнышко, когда мы отправимся к маме? Мне нужно еще распаковать подарки». «Что вы с ней сделали?» — уточнила я, не сильно возражая против таких кардинальных преобразований. «Но это пока». «Применил мираж и изменил память», — спокойно ответил тот. После чего скомандовал. «Пойдем, нам пора». «Куда?» Невольно испугалась я, вспоминая, что планировала прогуляться в ад. «Как куда? На занятия по боевой магии». Ректор уставился на меня, как на глупенькую девочку. «Собственно, а почему как? Я, по сути, таковой и была». Поэтому облегченно вздохнула. Но на всякий случай решила уточнить. «А в ад мы когда отправимся?» Рано я выдохнула, потому как, услышав ответ Глениуса, испугалась снова. «Сразу после этого. Мне нужно провести у вашего курса практику». И потом я выделил себе временное окошко. «А мы куда-то собираемся?» — решила поучаствовать в разговоре моя сестренка. «Да, кстати, Ася Дорвиндаль, с сегодняшнего дня вы зачисляетесь в магическую академию Роганды на второй курс, как и Лея», — наставительным тоном известил великий архимаг. Округлившиеся глаза красного демона выглядели забавно, в отличие от его крика. «Что?» Возмутилась моя сестра гортанным рыком, от которого аж стены задрожали, и трещина на потолке продолжила свое движение в сторону жилых комнат. «Это для вашего же блага, уважаемая», — сказал ректор. Повернувшись, он оглядел дыры в полу и каменные останки бывшей колонны, после чего задумчиво произнес: А чтобы больше не крушили стены, начнем обучение прямо сейчас. Анлития и Ратиган, хватит прятаться, подойдите уже сюда. Я знаю, что вы тут». «Да мы как бы и не прятались», — начал оправдываться тот самый трусливый парнишка. «Ну да, конечно», — не удержалась я от комментария, получив одобрительный взгляд от той самой девушки, пролезающей между кустами и остатками парапета, отделявшего сад от галереи, в которой мы сейчас и стояли. «Рад, прекращай оправдываться! Извините моего брата, непомерная гордыня у него от дедушки», — заметила девушка с небесно-голубыми глазами и точенным профилем. «А кто был ваш дедушка?» — невольно уточнила я, но запоздала, поняла, что не хочу слышать ответ, потому как он мне вряд ли понравится. Только и выдала Анлития, удивившись моему незнанию. Правда, вместо нее ответил словоохотливый Ратиган, выпятив грудь. «Мой дедушка — основатель Роганды, великий Рагандар Доргет». «Твой дедушка, безусловно, сделал многое, отвоевав эту землю у Ирвиндведа. Но с тех пор власть уже успела перейти к другой правящей династии, так как твой отец отошел от дел и предался семейным заботам и хлопотам, насколько мне известно». Без обиняков заметил Глениус, спустив парня с небес на землю. Тот насупился и обиженно отвернулся, но, увидев монстра, спрятался за спину Анлитии. «Лития, продемонстрируй нам свои знания бытовой магии», сказал ректор, указывая на дыры в полу. На что девушка, выставив руку ладонью вперед, начала сгибать пальцы, то указательный, то мизинец, то средний. Моя попытка запомнить последовательность не увенчалась успехом. «Следите не за пальцами, следите за полом», прокомментировал великий архимаг. «Заклинания бытовой магии по многим причинам вслух не произносятся». После этих слов ректор начертил в воздухе желтую руну с двумя геометрически правильными треугольниками, пересекающими друг друга в центре. Отняв руку, он убедился в верности схемы, после чего кивнул каким-то своим мыслям. «Бытовая магия – самая убийственная и одновременно самая полезная из всех, на мой взгляд». «Да-да, все это мы уже слышали», – вставил Ратиган из-за спины сестры. Сагдиваль не удостоил того и взглядом. Протянул руку, заставил демона поднять лапищу и направил ее в сторону разрушенной колонны. «Представьте вначале магическую руну, а затем желаемый результат», — учил ректор. «А у нее точно получится использовать бытовую?» — неуверенно спросила я, переживая одновременно и за сестру, и за всех нас. «Думая о монстре, как об оболочке. Внутри это все та же добрая Асия, которая в жизни наверняка и букашки не обидела. Поэтому, да, думаю, получится. Попробуем, а?» С этими словами он подмигнул демону, у которого от напряжения и сложной мыслительной деятельности даже руки затряслись. Мы все стояли, затаив дыхание. А Анлития, закончив со своим отверстием, перестала колдовать и переводила обескураженный взгляд с меня на ректора. А все наверняка потому, что его рука теперь лежала на моем плече. И когда он только успел, хоть убейте, не помню. «Расслабься», — грозно скомандовал Глениус, скорее всего, Асии. Та испуганно дернулась, и из ее ладошки вылетел толстый красный луч, прожёгший огромное сквозное отверстие в потолке галереи. «Вот вам и букашки не обидит», — позлорадствовал брат Литии, присвистнув при этом. На что архимаг даже не обратил внимания, вновь наставляя Асию. «Дорогая студиоза, какой знак вы представили у себя в голове?» «Не этот случайно». Ректор начертил в воздухе все те же треугольники, только повернутые острыми углами в пол. К тому же в этот раз руна была багряно-красного цвета. «Да, этот», — заикаясь, ответила моя сестра, по привычке складывая руки в замок за спиной. «Не делайте этого», — скомандовал Сигдиваль. «Чего?» — недоуменно переспросила та. «Стойте и не двигайтесь», — прокомментировал ректор, закрыв глаза и шевеля одними губами. После его слов все вокруг пришло в движение. В считанные секунды галерея, парапет и даже цветочки на клумбах перед ним приняли первозданный вид. Не открывая глаз, великий архимаг решил пояснить. «После применения такого сильного заклинания из разряда демонической магии, как ваше, на руках некоторое время сохраняется остаточный заряд, а замыкая ладони в замок, вы направляете эту энергию внутрь себя». Поэтому я попросил не делать этого. Многие волшебники отнимали так по капле жизнь не только у себя, но и у своих близких. «И как долго нельзя прикасаться ни к чему после колдовства?» — решила уточнить Анлития, заинтересованно сверкнув глазами. «В Все зависит от конкретного заклинания. В данном случае двое суток. Но есть способ разрядиться быстрее. Чтобы выплеснуть остатки разрушительной магии, после каждого такого заклинания следует накладывать на себя магический щит. Простого охранного будет достаточно. Но если учесть, что вы и это вряд ли умеете, то нам нужен подопытный, чтобы проверить одно мое предположение», – задумчиво заметил архимаг. После этих слов он начал колдовать. Три взмаха руки, рисующие в воздухе фиолетовую пентаграмму, рядом с Сигдивалем открылся огромный овальный портал. «Григин Сарарвуд, студиоз 4-го курса, применявший к тебе, Лея, интересное заклинание, нам в этом поможет», — сказал ректор, и выглядел он при этом крайне довольным. Засунув руку в фиолетовое магическое пространство, переливающееся перламутром, он вытащил оттуда того самого парня, преследовавшего меня в коридоре и пытавшегося убить еще тогда, в таверне. «А-а-а!» – заорал тот, как ошалелый. Но не успел ректор ничего сказать, как пойманный гаденыш, в буквальном смысле слова, начал трансформацию. В итоге перед нами стоял еще один красный демон, только на полголовы ниже моей сестры. Он был с крыльями, которыми сразу же и попытался воспользоваться. Но не тут-то было. Моя сестра схватила его за горло и опустила обратно на пол, помогая тем самым Глениусу приструнить гада. «Ты нас предал!» – заорал демон, брызгая слюнями во все стороны. Вовремя выставленные щиты Глениуса и Анлития спасли нас от купания. Благо, и пол остался цел. Правда, моя сестра не выдержала первой и сдавила глотку псевдо-Рарвуту, после чего тот засипел и перешел на другой язык. «Рахаганг Дакталь Урвигаль Ламингек Хатскве!» «Он говорит, что за мое предательство повелитель Урвигель сожрет меня с потрохами», прокомментировала сестра, не ослабляя хватки. «Шакаджан Алышт Краркелея?» спокойно спросил у него ректор, демонстрируя знание демонического, судя по всему, наречия. «Этот пытался убить Лею», возмущенно уточнила Ася, усиливая хватку и подключая вторую руку, отчего демон взвыл и еще сильнее покраснел, хотя казалось куда уж больше. «Дай ему сказать», попросил Глениус, накладывая на крылатого какое-то заклинание, после чего тот с облегчением вздохнул, но выть не перестал. Первым не выдержал Ратиган, надув губы и как-то по-детски топнув ножкой. «Мне кто-нибудь пояснит, что здесь происходит?» Не знаю, что на него нашло, однако крылатый демон все-таки разговорился под моим вопросительным взглядом. «В предании сказано, что только получая смертельный урон, дар ведунья может пробудиться. Вот я и выполнял свою часть задания Урвига». После чего он разразился целой тирадой на демонском, получив от Асии смачный подзатыльник. Ага, значит, ругался. Даже мне, помнится, иногда доставалось. «А заодно вместе с тобой постарались еще несколько наших студиозов. Теперь все становится более-менее понятным». «Ничего вам не понятно. Дар может пробудиться только до совершеннолетия. Вот и пришлось активизироваться, как только удалось разгадать пророчество». Затем опять последовала тирада, и, что неудивительно, за ней еще два подзатыльника от моей сестры. «Да, она может». «И что с того? Да неужели на вашей Лее свет клином сошелся? А? Лея то, Лея там!» – заворчал Ратиган, не заметив развершуюся пропасть под своими ногами. «Студиоз Ратиган временно отстраняется от занятий за прогулы», – пояснил ректор, после чего добавил. «Извини, Анлития, он побудет некоторое время у моего отца на перевоспитании». «Хорошо, дядя, жаль, я так не умею. Давно бы куда-нибудь отправила», — сказала девушка, по-доброму улыбнувшись, как оказалось, своему родственнику. После ее слов наступило неловкое молчание. Даже демон перестал ругаться, впечатлившись физическими возможностями Асии. Он висел молча и дожидался своей участи. «Опять мне все убирать, да?» — возмутился появившийся из-за угла галереи Игибдил, волоча за собой упирающуюся в Еду Аркин. «Милая моя, это ваша прямая обязанность. Отлынивать бесполезно», — вещал лысый маг. Изумился Глениус одним междометием. Таким ошарашенным я его еще не видела. «А что, мне одному опять отдуваться? Вон, пусть Аркин тоже помогает», — начал оправдываться, судя по коронному почесыванию головы, Анатариус Зодиак. «Да я... Да как вы... Да что это такое происходит, а?» Возмущенная Виеда переводила взгляд с одного собеседника на другого, пытаясь разобраться в ситуации. «Ой, вот только не надо оправдываться», — сказал старикан, в очередной раз заговорщически мне подмигнув. «Да я нет. Вы что себе позволяете?» Судя по выражению лица, преподавательница была близка к нервному срыву. «Уважаемая Виеда, мне действительно нужна ваша помощь», со всей серьезностью заявил Сигдиваль, подыгрывая Эгибдилу. «Я вся внимание», заявила Аркин, гордо приосанившись. «Анлития Доргит, вы свободны», сообщил Архимаг, повернув голову к девушке. Не дожидаясь дополнительных пояснений, та молча и с достоинством развернулась и зашагала прочь по галерее. «Меня кто-нибудь убьет?» не удержался от вопроса крылатый демон. Видимо, ему надоело болтаться в воздухе. Вняв просьбе демона, ректор закинул его в очередной черный портал, не забыв при этом пояснить. «Отправил в замок отца, в тюрьму. Позже допрошу. А сейчас мне нужна будет ваша помощь, Виеда». «Я вас слушаю». «Знакомьтесь, студиоза второго курса, Асия Дорвиндаль», представил он преподавательнице Аркин мою сестру. После соблюдения всех формальностей наставительно продолжил. По воле случая, в нее вселился демон и трансформировал захваченное тело под себя. Дух демона уничтожен, и теперь девушке нужно привыкнуть к новым реалиям и к обучению в нашей академии. Думается, вы справитесь с этим намного лучше остальных». Последними словами Сигдивали явно подсластил пилюлю. Даже я это поняла. Но Аркин принялась за исполнение нового поручения с завидным рвением, уточнив. «Я могу девушку?» — вовремя поправилась она. «Поселить рядом со своими апартаментами?» «Как вам будет угодно», — согласился ректор. «Что ж, идемте, Ася. Буду знакомить вас с порядками и устоями нашей великой академии Раганды». «А мне что делать?» — спросило тело Эгибдила старческим голосом, изумленно глядя вслед уходящей колоритной парочке — даме с червонно-рыжими, почти красными волосами и демону с кожей практически того же оттенка. «Я тебя и не звал», — бодро заметил Глениус, подхватывая меня под локоть, собираясь улететь. «Стоять! Ну-ка придумай для меня занятие! Быстро!» — скомандовал проректор, прибавив грозный взгляд для убедительности. «Я так долго бегал за твоим зайчиком, поэтому просто так отпускать его тело уже не хочу». «Совести у тебя нет», — как бы между делом вставил ректор, после чего серьезным тоном произнес: «Ну, тогда опять строй преподавателей, потому как я скоро покину академию». «Надолго?» — задумчиво уточнил зодиак, потирая на этот раз подбородок. «Хоть какое-то разнообразие», — подумалось мне. «А что, боишься, что не потянешь?» — абсолютно серьезно спросил Глениус. «Мне бы тело настоящее, а то проректор твой больно уж сопротивляется». «Так бы и сказал». С этими словами Сигдиваль одним взмахом руки открыл портал и разом утянул туда всех нас.